Глава 65. Сходка. Отряд явился на сходку в полном составе. Всем было интересно. К тому же сходка происходила в клубе, хозяевами которого ребята себя до некоторой степени чувствовали, ведь они его построили. Обычно на сходку собирались только мужчины. Теперь же пришла вся деревня. И мужчины, и женщины, и дети. Было душно, но многие сидели в полушубках и валенках. Облачка сизого махорочного дыма уходили под деревянные стропила. Потолка не было. В сущности, это был большой сарай. На сцене стоял маленький стол, покрытый красной материей. За ним сидели председатель сельсовета Иван Васильевич и Борис Сергеевич. Председатель встал, потребовал тишины и сказал: «Гражданы!» Он всегда на сходках почему-то говорил не «граждане», а «гражданы», видимо, для торжественности. «Граждане, начнем собрание. Есть постановление центральной власти. Значит, в бывшей барской усадьбе организовать трудовую коммуну для детей из числа бывших беспризорных товарищей. Значит, слово для информации имеет директор Борис Сергеевич. И просьба, граждане, не курить». Но все продолжали курить. Борис Сергеевич вышел к рампе. Все замолчали и воззрились на него. «Товарищи», — сказал Борис Сергеевич, «коммуна организуется из числа бывших воспитанников детского дома. Все они в прошлом беспризорники, а некоторые даже и малолетние преступники. Говорю вам об этом прямо, чтобы все были в курсе дела». Он замолчал. В зале нарастал глухой шум. Сначала это был тихий, сдержанный говор многих людей в разных местах клуба. Потом все заговорили разом, зашумели, заволновались, и, наконец, раздался истошный женский крик: «Они и нас тут всех пограбят, да перережут!» Это крикнула женщина с ребенком на руках, вся точно обернутая большим цветастым платком. «Да, товарищи, некоторые из них были малолетними преступниками», продолжал Борис Сергеевич, «но это было когда-то. За несколько лет, проведенных в детском доме, ребята стали совсем другими. Они овладели разными профессиями, знают и любят свое дело, научились уважать коллектив. Короче говоря, я ручаюсь за каждого. И вот увидите, у вас с коммунарами установятся самые лучшие отношения. Вы не будете на них в обиде. И я надеюсь, что и коммунарам не придется обижаться на вас». Но по мере того, как говорил Борис Сергеевич, шум опять нарастал. Миша внимательно наблюдал за собранием и видел, что кулаки, хотя и не кричат, но будоражат всех. Они сидели вокруг Ерофеева и лавочника, маленькой, но сплоченной и злой кучкой, сознавая, что симпатии большинства собравшихся на их стороне, потому что все не хотят здесь коммуны, боятся ее, боятся коммунаров, про которых им наговорили всякие ужасы. И Мише было жаль Бориса Сергеевича, одиноко стоявшего на сцене лицом к лицу с враждебным собранием, которое не хотело его слушать и прерывало на каждом слове злобными и насмешливыми выкриками. Он всей душой сочувствовал Борису Сергеевичу, но ничем не мог помочь ему. А собрание шумело, кипело, бурлило. Особенно волновались женщины. «Не надо нам вашей коммуны!» — кричали они. «Все равно прогоним бандитов! Убирайтесь, откуда пришли!» Председатель Иван Васильевич поднялся и крикнул: «Спокойствие, граждане! Спокойствие! Выслушаем товарища, а потом будем обсуждать! Бабы, тихо, а то выведу!» Ему ответил задорный женский голос: «Попробуй выведи! Мы тебя самого выведем!» Раздался взрыв хохота. Но шум не утихал, наоборот, еще больше усилился. Борис Сергеевич стоял на сцене, даже не пытаясь что-либо сказать, только обводил собрание строгим взглядом из-под очков. И тогда Миша, Генка, Славка и все остальные ребята сделали то, что они обычно делали на школьных собраниях, когда подымался такой же невообразимый шум. Они начали хором скандировать «Ти-ши-на! Ти-ши-на! Ти-ши-на!» Сначала их голоса терялись в общем шуме. Но когда к ним присоединились остальные ребята, не только из лагеря, но и многие деревенские, они перекричали всех. Это было так ново и неожиданно для собрания, что все замолчали и в недоумении уставились на ребят. Они скандировали «Ти-ши-на! Ти-ши-на!», а все с удивлением смотрели на них. Потом, по знаку Миши, ребята перестали кричать так же внезапно, как и начали. Борис Сергеевич воспользовался тишиной, наступившей вследствие общего замешательства, и сказал: «Ведь и у вас есть дети. Вот они сидят рядом с вами». Он обвел внимательным и укоризненным взглядом сидевших впереди женщин с детьми и продолжал: «Ваши дети сидят возле вас. Вы их любите и заботитесь о них. После собрания они придут домой, где у них есть и пища, и постель, и над головой крыша, и есть ласковая, заботливая материнская рука. Почему же вы так жестоко относитесь к тем, кого война, разруха и голод лишили всего? И крова, и семьи, и отца, и матери. Я спрашиваю, почему вы так жестоки и несправедливы к ним? В чем они провинились перед вами?» И он замолчал, ожидая ответа на свой вопрос. Но ответом ему было общее молчание.